Очень хотелось увидеть арестованного. Поезд подкатил и остановился. Из вагона в сопровождении двух жандармов вышел невысокого роста коренастый мужчина, рыжеватая бородка, большая кепка, надвинутая на лоб. Вместе с оравой мальчишек я последовал за этим странным трио, которое пересекло центральную площадь и затем скрылось в здании ратуши. Здесь была единственная камера, куда сажали пьяных горлопанов. Теперь сюда поместили шпиона. На другой день жандармы отвели его в тюрьму, расположенную прямо напротив синагоги. Было это в субботу. Синагога мгновенно опустела. Евреи стояли мелкими группками перед тюрьмой и без конца разглагольствовали про войну и про русского шпиона. Несколько дней спустя его перевели в Краков, и обитатели Новой Тарга, в особенности евреи, подтрунивали над каким-то лавочником из Поронина, который несколько месяцев подряд отпускал шпиону и его жене товары в кредит. Доверчивость лавочника и еврея оставалась предметом язвительных насмешек вплоть до одного прекрасного дня 1918 года, когда на его имя пришло письмо из Швейцарии. Вскоре весь городок знал содержание письма, которое было подписано В.И. Лениным. В нем он извинялся за то, что в 1914 году, находясь в трудных обстоятельствах, уехал, не расплатившись, и просил принять прилагаемую сумму. Ленин не забыл. Примечание. В 1918 году Советская Россия еще не имела дипломатических отношений с большинством стран Европы. Ленину пришлось переправить это письмо через Швейцарию, а в описываемое время, благодаря вмешательству руководителей австрийской социал-демократии, его вскоре освободили. Человек, которого в 1914 году обвинили в шпионаже, стал вождем Октябрьской революции. Таково было мое первое знакомство со словом «шпионаж» и со словом «коммунизм». Можно усмотреть в этом знак судьбы, но было мне тогда всего 10 лет, и я не знал даже значения этих двух слов, которые потом сопровождали меня на протяжении всей моей жизни. И все же годы мои прошли в борьбе, и борьба эта была не столь обычной, но с возрастом ко мне пришло одиночество. Второй образ. Дата 23 февраля 1972 года. День моего рождения. Мне 68, и я в своей квартире. Видение праздничного стола, за которым в былые годы собиралась моя семья, всплывает в памяти и оживляет мою печаль. Тогда нас была целая дюжина. Моя жена, мои сыновья с женами, внуки. Сегодня я одинок. Вот уже 3 года, как я не могу уехать из Польши, не могу воссоединиться с моими родными, покинувшими страну в ходе антисемитской кампании. Нескончаемой вереницей тянутся дни, а телефон все молчит и молчит. И вдруг звонок. Я вздрагиваю всем телом. Моя жена поздравляет меня с днем рождения. И весь день напролет из Франции, Дании, Швейцарии, Канады, Бельгии, Соединенных Штатов мои сыновья, мои друзья и родственники и даже какие-то незнакомые люди под влиянием начавшейся в Европе кампании в мою поддержку обращаются ко мне со словами солидарности. Больше я не одинок. 23-го и в последующие дни почтальон приносит мне по утрам десятки писем и телеграмм со всех концов света. В 2 пакетах, присланных из Голландии, 100 писем школьников. Меня до слез трогают их рисунки, детские слова дружбы и утешения. Нет, больше я не одинок. Перед моим мысленным взором оживают картинки моего собственного детства. Новый Тарг. Новый Тарг.